Слава Господу нашему! Каждое воскресенье, когда мы здесь собираемся, оно особое. Да? Но праздничный день, он наполняет еще больше. Больше наполняет радостью, радостью в Боге, радостью в Духе. И я хочу сегодня, чтобы мы все по украинской такой традиции, мы сказали, когда встречаются два человека, один говорит: «Христос народився!» Славимо Его! Слава Иисусу Христу! И я так благодарю Бога за чудесное Его действие в нашей стране, что мы единственная страна в этом мире, которая празднует в этом году два раза Рождество Иисуса Христа. И это просто благословение. Его можно праздновать каждый день, вы согласны? Каждый день вспоминать, что Иисус Христос родился. Но это новость, это Евангелие, радостная весть, она два раза в этой стране будет звучать. И есть очень много споров, очень много, даже среди верующих споров, когда же правильно праздновать рождение Иисуса Христа. Когда же правильно? Или 25-го, или 7-го. И люди хотят выяснить какую-то истину. Но, как я понимаю, раз нам Евангелие, раз нам Новый Завет, Библия нам не оставляет четкого на это указания, тогда мы должны праздновать это каждый день. Пусть эта новость, эта радостная весть, она будет каждый день. И самое главное не узнать, когда это произошло, а самое главное знать смысл, что произошло в этот день. Что же произошло в этот день? Что такое важное, исторически важное для всей планеты произошло в этот день? И я буду сегодня читать из Евангелия от Иоанна. Что интересно, Евангелие от Иоанна ничего не говорит о Рождестве Иисуса Христа. Другие Евангелия говорят. И мы сегодня будем слушать. Я думаю, братья, они будут делиться словом и вспоминать этот день, эти, знаете, такие детали этого дня. Но я хочу прочитать из Евангелия от Иоанна, как он говорит об этом. Это 1 глава, 14 стих. Он говорит такие слова. Это тот апостол Иисуса Христа, который был от начала с ним, который видел все чудеса Божии. Вот он говорит так о рождении Иисуса Христа. 1 глава, 14 стих. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Слово стало плотью. В одной из колядок мы поем: «И слово задяглося в тело». Слово, апостол Иоанн нашел вот такой, знаете, вот, нашел подход к любому человеку через это слово. Многие брались читать Евангелие от Матфея, люди, которые не знали вообще еврейской культуры, начинали читать с первой главы, и там родословие, вы знаете, да? И они ничего не понимали, что такое, кто это такие, кто такой царь Давид, кто такой Мессия. И они откладывали Евангелие, потому что не понимали. Но Иоанн писал свое Евангелие примерно в 100-м году нашей эры. Уже 70 лет примерно, как Иисус Христос был вознесен, распят, умер, распят, воскрес и вознесен на небеса. И вот до этого времени уже Евангелие распространилось на многие государства, на многие народы. Оно дошло туда, где вообще не знали о пророках, о Мессии, что он должен прийти. Вообще об этом не знали. Пришло Евангелие в народы, в той древней культуре, греческой культуре. И, но они знали, Иоанн нашел такой ключик к ним, чтобы они поняли. Он хотел донести это Евангелие. Он нашел ключик. Они знали, что такое слово, в переводе «логос», греческое слово «логос». Оно обозначает в греческом языке слово, речь и причина. И причина. И вот они знали, что греки, они знали, что философы, они уже подвели эти народы, подвели к тому, что есть всему причина. Они видели, что земля крутится, солнце встает, и это порядок четкий, что звезды на своем месте, что лето сменяется осенью, зима и так далее, что это порядок четкий. И они говорили, что, философы говорили, что это божественный разум, это логос делает это все, это божественный разум. И, вы знаете, Иоанну получилось достичь этих людей. Он сказал, что вот тот божественный разум, которого вы боготворили, тот божественный разум, который сотворил вот это все, он пришел во плоти. Божественный разум спустился с небес и воплотился в человека. И этот божественный разум, он называется, зовется Иисус Христос. Еще есть такое было понятие у философов того древнего мира, такое понятие, что философы того древнего мира, они понимали, что есть тот божественный разум, который превыше всего. И в нем нашли отражение, в этом отражение вот этого евангельской вести. Еще они понимали, что такой Платон был философ. Он дал такое понятие, что есть два мира. Греки понимали, что есть два мира в этой, вообще во Вселенной. Есть мир прекрасный со своей стороны, это мир, в котором мы с вами живем. А есть, но он подобие мира того, который есть реальный мир, невидимый мир. И здесь только подобие того, что находится там на небесах. И вот они понимали, что есть мир, в котором есть блаженство. Там, где всем хорошо, там, где всем людям будет прекрасно. Но эти философы не давали ответа, как же туда все-таки попасть. Как же попасть в этот мир света из этого мира теней? И вот Иоанн говорит, что свет истинный пришел. Свет пришел на эту землю. Свет небесный пришел. Пришел Иисус Христос, который дает возможность соприкоснуться нам с небесным миром. И Иисус сам о себе говорит, я дверь. Я дверь в небесный мир. Говорит, никто не может прийти к Отцу, как, кроме того, как прийти через Меня. Только через Иисуса Христа можно дотронуться до небесного мира. Только принять Его в свое сердце. Иисус, когда пришел, Он говорил, покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. И вот только через покаяние можно достичь этого Царства Божьего. Он сам Царство Божие, Он дверь в Царство Божие. И вот сегодня мы празднуем вот этот день, когда открылись двери для всех людей. И эта радостная весть, она дошла теперь на всю землю, что Царство Божие можно войти, его можно достичь через Иисуса Христа. И Павел говорит, 13 глава, Коринфянам, первое послание, он говорит, что сейчас мы видим гадательно, как через тусклое стекло. То есть мы сейчас не видим всего, что там находится. Он говорит, ну сейчас пребывают здесь на земле, такой инструмент Бог дал, вера, надежда и любовь. Вера в то, что пришел Спаситель, пришел Искупитель, взял грех мой и ваш на себя. Вера в то, что, покаявшись и приняв Иисуса Христа, я становлюсь жителем небес. Надежда на то, что Он придет однажды, придет и заберет нас в тот чудный, невидимый для сейчас нас мир, в этот реальный мир, который будет вечный. Этот мир когда-то исчезнет. И Библия нам говорит, что земля горит, и дела все на ней горят. Но человек надеждой живет на то, что он попадет через жертву Иисуса Христа. И любовь – это то состояние, которое должно выражаться через нас, этому миру. Через верующих людей. Мы вчера очень много слышали, что Бог есть любовь. И если ты принял Иисуса Христа, ты будешь являть божественную сущность. Ты будешь являть любовь. И это состояние приведет нас в небеса. Давайте мы еще раз скажем. Христос народився! Слава Иисусу Христу! Давайте мы будем радоваться и ликовать сегодня. Будем благодарить Господа за эту радостную весть, за это Евангелие, что родился нам Бог, Сын дан нам. Слава Богу! Давайте поблагодарим Его.